Глава 56. Программист и парламентский ассистент с неограниченными возможностями в политическом болоте Балтимор Шумак был очень возбужден при мысли о том, что скоро встретится со своим новым любовником. Судя по тому, что он видел в интернете, этот прекрасный жеребец обеспечит ему чудесную ночь удовольствия. Раз в месяц Шумак позволял себе такое развлечение, чтобы на время забыть о своем возрасте, морщинах и сердечной слабости. Место встречи — отель в Сохо. Знаменитый горячий квартал Лондона был модернизирован, но оставалось еще несколько развратных кварталов, где царил ретро-секс, привлекающий Балтимора. Хозяин отеля вручил ему ключи в обмен на условленную сумму. Лестница с видавшими виды коврами поскрипывала под ногами. Лестничная площадка с фотографиями обнаженных юнцов, дверь номер 166 в заведении, где всего 20 комнат, восхитительно. Шумок тихонько, как вор, зашел в комнату. Интересно, парень ждал его в кровати или в душе? Железный кулак схватил его за воротник рубашки и швырнул в другой угол комнаты, где он ударился о жалкое кресло. «Мы повеселимся, папаша, но как я захочу», — прошипел Брюс. «Вы... но...» «Не повторяйся, это меня раздражает». «Это я переписывался с тобой в интернете». «Ну, то есть не я, а актер, который подцепил тебя». «Мне показалось, что ты больше не хочешь меня видеть, и это было печально». После короткой, но восстанавливающей силы поездки в Исландию Брюс снова чувствовал себя в форме. Долгие пешие прогулки у подножия вулканов и ледников с Примолой, младшим и собаками придали ему сил и уверенности в себе. И потом его поиски подтвердили, что он не барахтается в пустых мечтах. Братство девяти высших неизвестных — это сообщество алхимиков на страже человечества на протяжении веков оставляло свои следы. В различных диссертациях, эссе и статьях их упоминали иногда известные личности, такие как святой Тома Аквинский, Данте, Парацельс, Моцарт и даже несколько глав государств. Во всех случаях общей была одна идея — сохранить душу мира, без которой человеческое существование не имеет никакого смысла. Шумок был совершенно раздавлен и сломлен. Пытаться противостоять монстру, который злобно на него уставился, невозможно. «Забавно. Мне кажется, что ты маленький лгунишка. Своему другу Брюсу ты должен все рассказать. Например, кто такой Сфинкс? Я не знаю. Ты делаешь мне очень больно, Балтимор. Чаще всего я внушаю доверие. А ты заставляешь меня плохо себя вести. Стойте, стойте, я правда не знаю, но кое-что могу вам сказать. Выкладывай. Тебе же будет легче». Шотландец не сказал негодяю о том, что прижал его благодаря младшему. Во время завтрака парень странным голосом трижды произнес имя «Балтимор». Потом снова стал вести себя, как обычно. Опять его чертово ясновидение, но на этот раз Брюс послушал сына. «Не он ли, Балтимор Шумок, через сэра Чарльза отправил его на побоище? Завязка для разговора весомая. Вы мне дадите уйти после этого?» «Это зависит от того, что ты мне скажешь. Я всего лишь винтик в огромной машине, незначительный винтик, и...» «Твой психоанализ меня бесит. Давай к делу». Еле ворочая языком, Шумок в полголоса заговорил. «Империя Водуа — это очень серьезно. Так или иначе, но на ней лежит стратегический выбор, а у святого Джона были полномочия главы государства. Естественно, за ним постоянно наблюдали». Шумок вытер лоб носовым платком. «Ты думаешь, этого мне будет достаточно? Подождите, я объясню. Внешнего наблюдения было мало. Нужно было следить изнутри». «А вот это уже интересно». «Шпион, то есть предатель, но какого уровня?» Брюс скрестил руки. «Ты на правильном пути. Не разочаровывай меня». «Женщина. Мне поручили встретить ее в Лондоне и устроить случайную встречу с Марком Водуа. Индианка, очень красивая и привлекательная. Он попал в ловушку, они стали встречаться, он даже сделал ей предложение. Она была исключительно способна в информатике, с кипой дипломов, мне хорошо заплатили, и на этом я ушел из игры». «Маленькая деталь, кто дал тебе это задание?» «Кто-то из секретных служб, это было анонимно. Я никогда его не видел и больше не увижу». «Ирина, псевдолюбовница Марка, которая бросила его в день смерти его отца, оказывается, работала на Ми-5». «Не исключено. Но зачем такое поспешное расставание, если только она не была замешана в убийстве святого Джона и не боялась разоблачения? И действительно ли ее наняли британские агенты?» Необходимо было разобраться в этой путанице. В любом случае, младший не ошибся. Ты полностью открыл мне свое сердечко, милый? Да, да. Надеюсь, иначе я разозлюсь. Брюс по опыту знал, что этот подонок не врет. Он добился от него всего, чего мог. Я могу попросить об одолжении, промямлил Шумок. Я в хорошем настроении, валяй. Я не сделал ничего противозаконного. Никому не перешел дорогу. Было бы круто, если бы вы не упоминали мое имя в своей статье. Я люблю веселиться. Проваливай. Несмотря на свои синяки, Балтимор удрал, как золотой олимпийский чемпион по спринту. Брюс отыскал в мини-баре бутылку сносного пива и отправил Марку зашифрованное сообщение. Час спустя он получил ответ: «Бомбей, разум, приезжай скорее».